Две ушастые чонги пронзительно закричали на нас из-за огромной бочки с водой. Стояла такая тишина, что было слышно, как падают в воду лепестки цветов вишни и трутся о камни рыбы. Мы словно очутились в середине блюдца с изображением ивовых ветвей и боялись пошевелиться, чтобы не разбить его. Японцы — прирожденные будуарные жители. Они собирают камни, обкатанные водой, куски скал необычной формы, гальку с прожилками и украшают ими жилище. Переезжая в другое место, они увозят с собой сад, сосну и все прочее, а новый хозяин волен распорядиться по-своему. Дорожка, мощенная камнем, заканчивалась полдюжиной ступенек, которые привели нас в дом, где совершалось производство. В одной из комнат хранились порошки эмали, тщательно рассортированные по удивительно чистым кувшинам, несколько сырых медных ваз, приготовленных для обработки, и ящик, пестро расписанный бабочками, образец для рисунка. В следующей работали трое мужчин, пять женщин и двое подростков. Они сидели так тихо, будто их сморил сон. Одно дело — читать об изготовлении клуазонны, другое — наблюдать за самим процессом. Я понял, почему эти изделия стоят так дорого, когда увидел мужчину, который отделывал рисунок переплетения ветвей и бабочек на блюде диаметром каких-то 10 дюймов. Он прорабатывал изгибы рисунка тончайшей серебряной лентой шириной не более 16 дюйма, если поставить ее на ребро, с бесконечным терпением, вправляя ее в усики и зазубрины листьев. Любая неосторожность и замысловатые непрерывные линии рисунка превратятся в тысячи обрывков. Когда лента уложена, блюда разогревают, чтобы серебро намертво схватилось медью, и тогда рисунок проступает рельефными линиями. Затем подходит очередь эмали. Ее накладывают мальчики в очках, крохотными стальными палочками. Они заполняют ячейки рисунка пастой соответствующего оттенка, которую брали из плошек, стоящих подле. Ошибаться нельзя, особенно когда раскрашивают авантюриновой эмалью крапинки на крыльях бабочек, составляющих в поперечнике менее дюйма. Я устал, наблюдая за легкими движениями пальцев и кистей рук. Потом хозяин показал образцы своего мастерства: страшный дракон, пучки хризантем, бабочки, узоры, такие же изысканные, как разводы на оконном стекле во время мороза. Все было исполнено безупречной линией. Это наши сюжеты. В них источник вдохновения. Подыскивая цвет, я смотрю на мертвых бабочек, сказал он. Когда эмаль нанесена на поверхность сосуда или блюда, их подвергают обжигу. Эмаль пузырится в серебряных границах, а изделие выходит из печи, напоминая изысканную майолику. Чтобы выложить на медной поверхности рельефный рисунок, уходит месяц. Еще один необходим для наложения эмали, но по-настоящему кропотливая работа — полировка. Мастер принимается за необработанные изделия, рядом ставит чайные принадлежности, тазик с водой, кусок фланели и 2-3 блюдца с галькой, специально отобранной в ручье. Наждачное колесо с трепелом, корундом или кожей не применяется. Мастер садится и трет. Он занимается этим месяц, 3, год. Он трет с любовью, вкладывая душу в кончики пальцев. Понемногу эфлоресценция обожженной эмали отходит. и он добирается до серебряных нитей.